не на продолжение войны, а на мир с Англией. Что касается Австрии, то с нею мирные переговоры велись уже давно, уже 9 февраля 1801 года. Австрийский уполномоченный Кобенцль подписал в городе Люновиле мирный договор с Францией. Переговоры велись с Жозефом Бонапартом, братом первого консула, и Талейраном, министром иностранных дел. Но оба они исполняли лишь указания Наполеона, который искусно использовал при этом свою внезапно возникшую дружбу с Павлом. Австрия могла подвергнуться нападению и с запада, и с востока. Пришлось уступить буквально все. После битвы при Маренго и победы французов также и в Эльзасе, где генерал Моро одержал над австрийцами победу при Гоген-Линдене, сопротивляться было трудно. Наполеону удалось по Люновильскому миру получить все, что он желал получить от Австрии. Окончательное отторжение от Австрии всей Бельгии, уступку Люксембурга, все германские владения на левом берегу Рейна, признание Батавской республики, то есть Голландии, признание Гельветической республики, то есть Швейцарии, признание Цизальпинской и Лигурийской республик, то есть Генуи и Ломбардии, которые, конечно, все становились фактически французскими владениями. Что касается Пьемонта, то он весь как был, так и остался занят французскими войсками. Вот он, этот несчастный договор, который я должен был по необходимости подписать. Он ужасен и по форме, и по содержанию, с грустью докладывал в своем письме Кобенцль своему начальнику Колореду. Кобенцль имел большее право на возмущение, зная, что Талейран успел получить обильные подарки, под шумок, конечно, во время самих переговоров от австрийского двора, но ничего не сделал в пользу австрийцев, потому что договор был продиктован от начала до конца самим Наполеоном. Итак, с Австрией до поры до времени было покончено. Ясно было, что при таких жесточайших потерях Австрийская империя будет ждать удобного случая, чтобы поправить свои дела. Ожидая лучших времен, она смирилась. Таким образом, в момент смерти Павла из всех великих держав в состоянии войны с Францией оставалась одна только Англия. Круто переменив фронт после смерти Павла, Наполеон поставил своей задачей скорейшее заключение мира с англичанами. Трудный момент переживала Англия. Английская торговая и промышленная буржуазия не знали себе соперников в чисто экономическом отношении на тогдашнем европейском континенте. Индустриально-технический переворот последних десятилетий XVIII века окончательно обеспечил за Англией положение ведущей державы в области экономики, и одной из причин раздражения французской буржуазии против политики старого режима был англо-французский торговый договор 1786 года, за которым последовало победоносное завоевание французского внутреннего рынка английской текстильной и металлургической промышленностью. Все меры конвента и директории против английской торговли горячо приветствовались французскими промышленниками, и вся война между Англией и Францией в эпоху революции рассматривалась и в Англии, и во Франции, как война английских купцов и промышленников против французских купцов и промышленников. Во главе всех политических предприятий против Франции, всех военных европейских коалиций, стоял Уильям Питт, первый министр британского кабинета. Он щедро субсидировал в свое время и Пруссию, и Австрию, и Пьемонт, и Россию, и снова Австрию и Неаполь, потому что ясно видел, чем является с точки зрения английских экономических и политических интересов растущее на континенте могущество Франции. Но ни субсидирование европейских коалиций, ни деятельная помощь флотам, деньгами, припасами, оружием, оказываемое вандейским контрреволюционерам, не помогали. И к 1801 году в Англии стало распространяться мнение, что с новым владыкой Франции лучше было бы войти в переговоры о соглашении. Это мнение, правда, нисколько не разделялось промышленниками и теми торговыми кругами, которые непосредственно были связаны с эксплуатацией захваченных за время долгой войны французских